Глава 28. Брианна. Бри. Шагнувшая из кабинки Селли, выжидательно уставилась на меня, давая понять, что если понадобится, бросится на помощь. Вдвоем мы быстро справимся с этой зеленоглазой стервой. «Все в порядке», — кивнула я встревоженной подруге и вновь обратилась к Ливане. «О чем ты хочешь поговорить, Сайтере?» «Тема весьма деликатная», — оскалилась она. «Уверена, тебе бы не хотелось обсуждать ее при свидетелях». Я смотрела на нее секунды три, а потом сдержанно кивнула. «Хорошо, давай поговорим наедине. Мне бояться нечего». «Правильно. Бояться нужно других. А я хочу тебе помочь». Я очень сомневалась в добрых намерениях признанной красавицы и королевы Академии, но и бегать от нее не собиралась. Пусть не думает, что я так просто отдам ей Хантера. А я ни капли не сомневалась, что Ливана настаивала на беседе именно из-за огненного дракона. «Селли, подожди меня, пожалуйста, в коридоре», — попросила я подругу. «Уверена», — прищурилась феечка. «Более чем». Селли кивнула, одарила Ливану недовольным взглядом и ушла, плотно закрыв дверь. А моя соперница тут же сделала пас рукой, магически запечатывая замок. «Не хочу, чтобы нам помешали», — пояснила она, заметив мое недоумение. «Ты же знаешь этих сплетниц, Уайт. Им только дай повод». «Ты сама любезность», — отозвалась я, давая понять, что в эту самую любезность никто не поверил. «Красивое платье. Тебе идет», — продолжила Ливана, явно стараясь вывести меня из себя. «Или запутать». «Спасибо». «Никогда не замечала тебя в академии. Пару раз слышала, тебя очень хвалят преподаватели. Говорят, прилежная, старательная девушка. Ходят слухи, ваш декан собирается выбить тебе местечко в главной гильдии артефакторов». «Мне об этом ничего не известно». «Кто бы мог подумать, что ты не только умница, но еще и довольно симпатичная девушка?» Один комплимент следовал за другим, и меня это нервировало. Мне не нравилась любезность Сайтере, ее ласковый тон, словно это она, а не я была ядовитой змейкой, которая своими сладкими речами пыталась затуманить рассудок и лишить воли. «Что тебе от меня нужно?» — не выдержала я. «И о чем ты хотела поговорить?» «Хочешь сразу перейти к делу? Похвально, молодец. Знаешь, чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься». Широко улыбнулась Сайтере и даже пару раз хлопнула в ладоши. Эти хлопки прозвучали особенно громко в абсолютной тишине женской уборной. «А ты мне нет», — максимально честно ответила я и повторила. «Так в чем дело?» «Хочу предостеречь тебя от боли, Уайт». Ливана прошагала в угол и, усевшись на небольшой диванчик, расправила свое изумрудно-зеленое платье. «И рассказать о предательстве». «Неужели?» Я скрестила руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что не верю ей и всему тому, что она планирует мне сказать. «Я знаю, каким обаятельным, милым и очаровательным может быть Хантер Корф. В конце концов, мы встречались не один год». «Хочешь, чтобы я отступила и оставила его тебе? Но ведь ты сама отказалась от Хантера, выбрав другого». «Пусть знает, что я не такая дурочка, как она думает, и мне тоже кое-что известно». «Я не удивлена, что он тебе рассказал», — после небольшой паузы кивнула Ливана. Как бы ни старалась выглядеть раскованной, спокойной и уверенной, я видела, что она нервничает. Иначе зачем постоянно теребила массивный золотой браслет на руке? «Ему нужно было добиться доверия с твоей стороны, и он его добился». Ливана внезапно вскинула голову и посмотрела мне в глаза, после чего быстро и четко произнесла. «И все ради того, чтобы выиграть спор». До меня не сразу дошел смысл ее слов. «Спор? Какой спор? Что за глупость? Очередная выдумка, чтобы разлучить нас с Хантером? Неужели она надеется, что я поверю?» «Не веришь?» — усмехнулась Ливана, читая меня, словно открытую книгу. «Нет». «А зря. Думаешь, твой портрет среди претенденток на роль королевы бала появился на стене случайно?» «Это ты сделала?» «Нет, зачем мне это? Портрет повесил тот, кому это было выгодно. Выиграть спор». «О каком споре вообще идет речь?» Разозлилась я, чувствуя, что меня постепенно загоняют в угол. «Обычным на тебя». «Спор на меня?» На мгновение я будто оглохла. Боли я не испытывала. В груди все застыло и зазвенело от напряжения, готовое рухнуть и похоронить мое сердце под грудами обломков. «И как это понимать?» С трудом ворочая онемевшим языком, спросила я. «Хантер очень болезненно воспринял мой уход. Жутко расстроился и обиделся. Да, я понимаю, сама виновата. Не стоило таким образом рассказывать ему о Расселе». Картина вздохнула Ливана, прижимая руку к груди. «Но Хантер всегда знал, что я не смогу выйти за него замуж. Слишком разный у нас статус и положение». «О да, статус и положение у вас действительно разные. Ты даже себе не представляешь, насколько». «Еще и друзья стали над ним подшучивать. Вот Хантер и поспорил с ними, что за 2 недели влюбит в себя любую и сделает из нее королеву бала. Они обсуждали это на арене. В тот момент, когда сфера выскользнула из твоих рук. И именно поэтому они выбрали тебя своей жертвой». Я молчала. Страшно было произнести даже звук. Я боялась, что не выдержу и начну кричать. Громко, очень громко, до тех пор, пока голос не сорвется, и я не онемею навек. «Поверь, ему очень стыдно, если бы ты видела, как он раскаивается». Она выдержала очередную театральную паузу. «Хантер во всем признался в день моего приезда, просил простить и дать ему возможность доиграть эту роль до конца, но я не смогла». Ливана тяжело вздохнула. «Мне стало так жаль тебя, бедная девочка, которая стала жертвой глупого спора. Никто из них не подумал о твоих чувствах». С трудом мне удалось проглотить ком, слегка прочистить горло и хриплым чужим голосом произнести. «Я тебе не верю». «Понимаю. Я бы тоже теперь никому не верила. Но сама рассуди». Поднявшись с дивана, она начала медленно двигаться ко мне, четко выговаривая каждое слово, словно хлеща меня ими по лицу. «Ты всерьез думаешь, что Хантер взял бы и обратил внимание на такую, как ты? Неприметную серую мышь? Считаешь, он стал бы так упорствовать, чтобы стать твоим наставником? Ему пришлось очень постараться, чтобы выбить разрешение у вашего декана». «Значит, он тебе все рассказал и покаялся в своих грехах?» «Разумеется, между нами нет секретов», — поспешно заверила Ливана, остановившись в ярде от меня. «Но ты не переживай, я могу тебя понять, все могут тебя понять. Перед чарами Хантера сложно устоять, даже невозможно. И я не устояла, хотя знала, что нам не суждено быть вместе». «Это все?» — сжимая кулаки, с трудом выдавила я. Речь Ливаны все больше напоминала яд. Такая же приторно-сладкая, сжигающая все внутри. «Да, жаль, что так вышло, но у тебя есть шанс все исправить». «И для этого что мне надо сделать? Сбежать?» Ливана кивнула, продолжая испепелять меня взглядом, в котором не было и капли сочувствия. «Хочешь знать, во что они оценили тебя и твое сердце?» Не дождавшись моего ответа, она продолжила. «Кольцо. Драгоценная безделушка. Простенький артефакт, который не представляет никакой ценности. Вот во сколько они оценили твою любовь». Нет, сил терпеть не осталось. Резко повернувшись, я оперлась ладонями о раковину и крепко зажмурилась. Боль, разрывающая сердце, была такой силой, что я начала задыхаться. В голове одна за другой вспыхивали фразы, которые раньше казались мне пустыми. Сейчас все воспринималось совершенно иначе. «А тебе-то с этого какой толк?» «Скучно». «И дальше?» «Ты вчера меня едва не поранила во время зачета после того, как неправильно поставила заслонку. Профессор Мар не стал придавать это огласке, а я могу». Я вспомнила тот разговор с Майком и странную реакцию Хантера на мои слова. «Так в чем дело?» — мрачно спросил друг, устав ждать моих объяснений. «В споре!» — радостно воскликнула я. Лицо Хантера окаменело на мгновение, а искры в глубине глаз потухли, сменившись темной безграничной бездной. Дракон словно закрылся от меня, склонив голову и уходя в тень. «Дора, какая же я дура! Надо было уже тогда обратить на это внимание, а я верила. Верила ему». В памяти всплыло и то, как дракон уговаривал меня прийти на новогодний бал, как заявил, что не собирается ждать 7 дней, а на новогодний бал намерен идти со мной в качестве его пары. Так вот для чего это было. Ради спора. Влюбить в себя глупую девчонку и сделать из серой мыши королеву новогоднего бала, и все ради какого-то кольца? В голове снова зазвучали слова Ливаны. «Кольцо. Драгоценная безделушка. Простенький артефакт, который не представляет никакой ценности. Вот во сколько они оценили твою любовь». Так вот, что Хантер отдавал своим друзьям. Кольцо, да еще с таким недовольным видом. Великий светоч, я совсем запуталась. Я судорожно вздохнула и зажмурилась сильнее, чувствуя, как от слез защипали глаза. «Бри, Брианна». Сэлли ворвалась в уборную и тут же бросилась ко мне. «Что она тебе сказала, Брианна?» И снова в памяти его взгляд и показавшаяся странная фраза. Бри, абсолютно не важно, как и почему мы нашли друг друга. Главное, что мы вместе. Так когда Хантер врал? Неужели все, что происходило между нами, лишь игра? Брианна, встревожилась Селли, продолжая тормошить меня. Значит, пока я предавалась воспоминаниям, Сайтри ушла. Хорошо, свое дело она сделала. Закрой дверь, никого не впускай. С трудом выдавила я, продолжая тяжело дышать и опираться ладонями о раковину. Подруга не стала задавать лишних вопросов и поспешила выполнить мою просьбу. Сглотнув, я медленно подняла голову и встретилась взглядом со своим отражением. Бледная, несчастная, с глазами, полными непролитых слез. Вот сейчас мы узнаем всю правду. Есть один очень действенный способ понять, кто из них лжет. Прохрипела я чуть слышно. А потом, заблокировав вживленные в кожу артефакты, приказала личине сползти, открывая мой истинный облик. Глубокий вдох, и вот в зеркале уже отражается Василиска. Ярко-голубые глаза, которые пересекал острый вертикальный зрачок, сияющая мягким светом кожа, легкий румянец на щеках и волосы, которые больше не выглядели грязно-седыми, а сверкали лунным серебром. «Бри, какая ты!» — ахнула Селли за спиной. «Вот и первое препятствие». Медленно обернувшись, я посмотрела в лицо ошарашенной лучшей подруги и беспомощно развела руками. «Вот такая». Феечка некоторое время таращилась на меня, а потом хмыкнула. «Теперь понятно, почему ты всегда была такой скрытной. Злишься». Затея уже не казалась мне такой потрясающе гениальной и правильной. «Нет, ты правильно поступила, что скрыла облик. Предубеждения насчет Василисков слишком сильны. Я бы боялась с тобой подружиться». «А сейчас? Тоже боишься?» Спросила я и замерла в ожидании ответа, словно он станет моим приговором. Хотя отчасти так и было. От реакции феечки сейчас зависело очень многое. «Нет, не боюсь», — улыбнулась Селли. «Я ведь знаю, какая ты на самом деле. Совсем не страшная, ничуть не жуткая, а потрясающе умная, талантливая и добрая. А еще очень красивая. Смотрю на себя и не узнаю. Вроде ты и не ты. Твоя маска словно лишила тебя всех красок, сделав серой и незаметной». «Серая мышь», — горько улыбнулась я, подтверждая ее слова. «Но это раньше, сейчас ты потрясающая». Феечка шагнула вперед, взяла меня за руки и крепко сжала, не переставая искренне улыбаться. «Не знаю, что это Сайтери тебе рассказала, но не верь», — быстро заговорила подруга. «Она еще та гадюка, не говорит, а ядом плещет. Я видела, как Кор смотрит на тебя. Это невозможно сыграть, он любит тебя». «Да», — прошелестела я в ответ. «Вот она и злится, дракон выбрал тебя. Неужели ты позволишь, чтобы эта гадина все разрушила?» «Я хочу знать правду», — отстраняясь, решила я, а потом вдруг вновь шагнула к ней, порывисто обняла и прошептала, чувствуя, как тяжелый камень падает с души. «Спасибо, Селли. Большое тебе спасибо. Если бы ты знала, как мне важна твоя поддержка...» «Все будет хорошо», — обнимая в ответ, прошептала она. «Ты, главное, не сдавайся. Покажи всем, какая ты». Мы постояли так около минуты и только потом разомкнули объятия. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовалась подруга, смахнув слезинки, повисшие на ее пушистых ресницах. «Устрою всем большой сюрприз», — хмыкнула я. «О, да». «Представляю их шок», — улыбнулась Селли. «Так чем я могу помочь?» «Скажи Хантеру, что я немного задержусь. Совсем скоро должно состояться объявление короля и королевы бала. Вот к нему я и приду». «Будешь отсиживаться здесь?» «Нет», — оскалилась я, откидывая тяжелую косу за спину. «Пора уже начать пользоваться своими способностями. Слишком долго я отказывалась признать то, кем являюсь на самом деле». Подруга не поняла, что именно я собираюсь делать, но лишних вопросов не задавала. Снова коротко меня обняла, шепнув «Удачи, Бри!». Я кивнула и прикрыла веки, призывая древнюю кровь, а потом впервые за столько лет шагнула за тень. Это было пограничное состояние. Я словно застыла на изнанке мира, который в одно мгновение утратил краски, став серым, невзрачным и очень мрачным, но более выпуклым, и предметы в нем сами собой меняли объемы. Наверное, за тень можно было сравнить с кривым зеркалом. Впрочем, и звучало здесь все иначе. Весь мир гудел и трещал, болезненно давя на сознание. А вот остальные звуки из-за этого шума словно бы потускнели, совсем как краски, и отошли на второй план. Двигаться приходилось осторожно и очень медленно. Пол под ногами то становился ближе, то, наоборот, почти исчезал, расплываясь перед глазами. Стены словно устроили танцы, изгибаясь под самыми невероятными углами. Надо ли говорить, что это плохо отразилось на моем состоянии? Мало того, что в глазах рябило, в ушах гудело, так еще и мутить начало. Все-таки не стоило мне совсем отказываться от своего рода, древней крови и способностей. Если бы тренировалась и хотя бы раз в месяц уходила за тень, такого бы не случилось. Из уборной я вышла через стену. Да-да, как самый настоящий призрак. Правда, вряд ли призраки испытывали столько же дискомфорта, сколько получила я от этого перехода. Я будто пролезла через горячий липкий деготь. И пусть на мне не осталось и следа, ощущение я запомнила хорошо. Дальше началось мое путешествие в зал. Такое же медленное и сложное, даже более сложное, чем раньше. Да, пол перестал исчезать и даже более-менее стабилизировался, а стены встали по стойке смирно, но тут находились студенты, очень много студентов, и мне следовало их обходить. Конечно же, можно было вновь включить функцию призрака, но пробираться через живых людей? Бррр, нет, к такому я не была готова. К тому же, вот бы они удивились. Отошел себе воздушник, шутил и со всего размаха врезался в пустоту. Пустота ответила ему крепким ругательством. Другая парочка отдавила мне ноги. С трудом сдержалась, чтобы не запустить в них чем-нибудь. Одна девица так размахивала бокалом, что едва не пролила на меня пунш. Я лишь чудом успела отскочить в сторону. Правда, при этом весьма ощутимо толкнула одного из парней. Тот от неожиданности едва не рухнул на своего друга и лишь чудом сумел держать равновесие. Обернувшись, парень, естественно, меня не увидел и решил, что это дело рук одного из студентов-воздушников, как раз того, на котором почти висела девица с полупустым бокалом пунша. От небольшой потасовки их уберегла проходящая мимо профессор Райт. Женщина бросила на них такой взгляд, что даже мне захотелось покаяться. Немного передохнула я лишь у стены. Застыв у портрета, в пару минут изучала свое черно-белое лицо. В сером цвете оно выглядело еще более невыразительным и скучным. А Хантер полюбил меня такой. Или солгал. И пусть я не собиралась полностью верить словам Сайтери, но кое в чем из ее рассказа нисколько не сомневалась. На меня поспорили. Три дракона. Что ж, Хантеру можно лишь посочувствовать. В жертву ему выбрали обыкновенную мышку. Уверена, Верона и ее подружки с радостью бы встретили внимание рыжего красавца. Только вот поспорили на меня. Из-за какого-то глупого кольца. Неужели я не заслуживала большего? Волна обиды вновь комом встала у горла. Мне пришлось хорошенько постараться, чтобы успокоиться и сосредоточиться на древней крови. Она ярко реагировала на все изменения и в любой момент могла выбросить меня из-за тени. Рано, было еще слишком рано. Я планировала появиться красиво, эффектно, на глазах у Хантера. Мне была важна его реакция. Но как добраться до центра зала и небольшой сцены, с которой будут объявлять победителя? К счастью, все оказалось проще, чем я думала. «Внимание!» Пронесся над нашими головами голос профессора Элани, которая преподавала у первокурсников нормы этикета и правила поведения разных народов нашего мира. «Прошу пройти на объявление короля и королевы бала!» И студенты начали медленно двигаться в сторону центра, где застывали у сцены. А еще они негласно образовывали небольшую дорожку, по которой должны были прошествовать претенденты. По ней-то я и двинулась. Однако до конца не дошла, застыв на середине и внимательно оглядываясь. Шум и треск становился все громче, а голова от этого болела все сильнее. Мне уже хотелось не мести, а просто закончить все как можно быстрее. Сначала под бурные аплодисменты по очереди вызывали парней, первым бледного некроманта, за ним надменного воздушника и только потом Хантера. Услышав имя дракона, я невольно затаила дыхание и ослабила контроль над древней кровью. Аплодисменты и крики, приветствующие его, звучали настолько громко, что даже перебили треск за тени. Однако Хантер не вышел. Профессор Элани объявила его еще раз, потом еще. И только после третьей попытки парень, нехотя, все время оглядываясь, поднялся на сцену. Как будто его заставляли. А он тем временем жадно вглядывался в толпу в поисках меня. Сердце забилось сильнее. Безумно хотелось покинуть свое убежище, взмахнуть рукой и крикнуть, что я здесь. Но следовало держаться до конца. Начали приглашать девушек. Первой вызвали Ливану. Под гром аплодисментов брюнетка поднялась и встала рядом с Хантером. Надменным взглядом обвела толпу, тоже меня искала. И не находила. Оттого и улыбалась так радостно, праздную победу. Затем вызвали вторую девушку, а после меня. Пора. Надо сделать последний шаг, шаг, который все изменит. И пути назад не будет. Я должна. Я видела, как напряглась Ливана, услышав мое имя. Как ее цепкий взгляд снова заскользил по залу. Как изваянием застыл Хантер, мрачнее еще сильнее. Сделав глубокий вдох, я шагнула из-за тени. Хотела появиться красиво и эффектно, но немного смазала впечатление. Все-таки контраст между двумя пространствами был слишком силен. Я снова вернулась в краски и тишину, по-настоящему оглушительную тишину. Меня заметили и не сводили глаз, но мое внимание было приковано лишь к одному парню. Выпрямившись, я улыбнулась сквозь силу и произнесла: «На самом деле, мое настоящее имя — Брианна Аферо». Меня абсолютно не волновало мнение толпы, а на Ливана было глубоко плевать. Меня интересовал Хантер, его реакция. Как он поведет себя теперь, когда я призналась и открыла правду? Одно дело встречаться с серой мышкой, и совсем другое — с Василиской, из сильного и очень опасного рода Аферо. Сколько раз я обнаруживала, что мне не удается просчитать Хантера и угадать последовательность его действий. Сейчас вышло точно так же. Ему опять удалось удивить меня. Широкая, немного сумасшедшая улыбка осветила его лицо, а янтарные глаза насмешливо сверкнули. Хантер встретился со мной взглядом и шагнул вперед, игнорируя слабые попытки Ливана схватить его и остановить. «Тогда и меня стоит называть настоящим именем», — произнес он, спускаясь ко мне. «Принц Рубинового острова Хантер Эль Кейфер». Еще шаг ко мне, еще. Он остановился в полуярде от меня, после чего наклонился, взял мою руку и нежно поцеловал. «К вашим услугам, Брианна Аферо», — хриплым голосом закончил Хантер. «Плевать, что там сказала Ливана. Плевать на споры и все остальное. Свой ответ я получила именно здесь и сейчас».